Глава 23. Уныние и безнадежность. Запах соли просочился во все уголки замка Каслкотс, пропитал ворс ковров, волокна древесины. Рукокрылые повсюду наследили своей магией, отравили ею все вокруг. Исчезнув, они словно бы оставили после себя длинный шлейф, который лег на замок как проклятие. В первые сутки все обитатели замка ходили с высунутыми от отвращения языками. Они бы распахнули окна, но за стенами снова бушевала снежная буря, свирепая, как дракон, которому прищемили хвост. Дрожали и звенели стекла, скрипели балки, выл ветер. «Мне кажется, я вся пропахла этой гадостью. Скажи, Ковин, от меня несет тухлятиной». Брайна с выражением отвращения подставила ему под нос свой пушистый бок. «Нет, лишь немножко тины, как ото всех. А еще у тебя в шерсти полно сладких крошек», — промяукал он, отряхиваясь. «Ты вообще вычесываешь шерсть или как? Ты вылизываешься? Из-за этого запаха мне кажется, что я лакаю болотную грязь. Это отвратительно. Скажи, как ты справляешься?» «Я сначала долго катался в снегу, а потом вылизался». Брайна посмотрела на него с искренним осуждением. Они сидели в столовой и пытались насладиться супом из осьминогов с водорослями. Шеф-повар Аман хотел их утешить. «Как думаете, может, они оставили вонючие шарики или что-то в этом роде?» — сыграл на Кантеле Лексиос. «Зная, какое у нас чувствительное обоняние, они могли бы применить зловоние в качестве оружия. Удачная тактика», — улыбнулась Сирения. «Но, боюсь, таков их природный запах». «Официально заявляю, что у нас с рукокрылыми обонятельная несовместимость», прошипела Брайна и стала чесаться так, словно собиралась вырвать у себя всю шерсть. «Говорят, что сейчас хуже всего в подземелье», — сказал Ковин. «Там настоящее болото. Вода, странные растения, жидкая грязь и комары неизвестного вида вьются в воздухе. Так сказал Изо. Могут сожрать в один миг, хуже блох». Все это попало к нам через портал, вместо которого теперь осталась пустота. Поврежденное крыло замка восстановили накануне к вечеру. Пустотой стали называть то, что осталось от помещения, которое утащили с собой рукокрылые. Оно пока не было восстановлено, поскольку требовало немалых затрат. «Нам все равно запретили туда ходить, да это и к лучшему», — сказала Сирения. «У меня идея», — объявила Брайна. «Сегодня вечером я угощу вас блинчиками с крем-брюле. Запах жженого сахара держится 2 дня. Мы все будем вкусно пахнуть». Кантеле Лексиуса зазвучало тревожно. «Имей в виду, автоматоны удвоили бдительность. Идти на кухню посреди ночи опасно». «Зачем ты мне это говоришь?» — простонала Брайна. «Если я не постряпаю, я впаду в отчаяние от всего, что тут у нас творится. Стряпня — мой лучший антидепрессант». Лексиос и Сирения сдали, наконец, свои изобретения Иркенбальде. Брайны и Ковин пришли в восхищение, увидев их творение из дерева и металла. Книга-ноша и шерстесборник показались им безупречными. Теперь двое друзей день и ночь ожидали вердикта главы факультета механематики. Они знали, что их пребывание в школе не зависит от ее оценки, но это нисколько не утешало их. Они оба, в первую очередь Лексиос, отдали бы все на свете, если бы смогли удивить своего профессора. Как только бенгальский кот отнес в мастерскую Эркенбальды свою книгоношу, он поднялся на насест и проспал 4 часа подряд среди бела дня. Однако и после этого не восстановил силы полностью. Как предсказывала Брайна, усталость у него накопилась чудовищная. Еще они вернули замку погибшие бродячие жаровни. По коридорам шла торжественная процессия, во главе которой наставница Орана несла то, что от них осталось — небольшую пригоршню угасших угольков и обломки ножек. Оказалось, что на первом этаже есть особая комната, куда относили угасшие жаровни. Школяры никогда не бывали в ней прежде. Комната оказалась темной, в ней пахло серой, они и здесь ничего не разглядели, кроме угольно-черных стен и полуразрушенной арки. Зато все радовались, что порядок в замке снова восстановлен. «Все нарушения спровоцировал портал», — объяснила им Элиса в то время, как прибыл десерт, взбитые сливки, посыпанные стружкой белого шоколада. «Портал в другой мир забирает огромное количество энергии. Хаос заволновался». «Ты прочитала это в какой-то книге?» — спросил Лонар. «Нет, услышала разговор Араны со сфинксом и стражем-рысью». Сфинкс, родственник Говарда, прилетел в замок со скоростью ветра, чтобы все здесь лично осмотреть и рассказать об увиденном прочим мудрецам-долгожителям. Как могло случиться, что никто ничего не почувствовал, даже рыси? Элиса оглянулась вокруг и понизила голос. «По мнению сфинкса, портал активировал какой-то демон, но тут мне пришлось убежать, чтобы меня не застукали за подслушиванием». Сообщение Элисы всех перепугало. «Магия демонов совершенно непредсказуема. Шкалеры о ней ничего не знали, кроме того, что она опасна, и за нее непременно нужно платить. Неужели портал находился в подземелье с начала года?» «Наверняка». «Почему же рукокрылые не появились раньше?» «Мы старались не обращать внимания, но ведь всяких аномалий становилось все больше и больше. Пренеприятных аномалий, если честно. А может быть, портал просто не был готов? И вы всерьез верите, что на Шамониусе просто-напросто вышел из строя трилик?» — спросила Брайна, обращаясь ко всем сразу. «А я готова поспорить, что какому-то рукокрылому уже тогда удалось проникнуть к нам и что по нашим коридорам расхаживал вовсе не Гарвов». Ковен, Сирени и Лексиус испугались. Брайна, похоже, не думала о том, что будет, если их уличат во лжи. «Вы разве не помните, какой запах стоял в нижнем холле?» «Теперь, когда ты сказала...» «Хитро», — признал Ковен. Брайна сделала вид, будто только сейчас догадалась о том, что произошло во время Шамониуса. «Все это время она просто места себе не находила», — хихикнул Черномордик. «Трудно хранить такой секрет, но в любом случае после случившегося молчать о рукокрылом не имеет никакого смысла». После обеда друзья собрались навестить Убора, но им опять отказали, сказав, что еще рано. Тогда они отправились в Нижний холл посмотреть, как продвигается его восстановление. Так же, как после Шамониуса, все делалось очень быстро. Каждое утро шкалеры получали посильные задания, в то время как подмастерье и мастера помогали наставникам и магистрам в более ответственной работе, ремонтировали коридоры и восстанавливали фасад. Говард в сопровождении Фигаро и Мирры приступил к завершающему обследованию замка. «Надо же, лестницу восстановили!» — радостно сыграл на кантеле Лексиус, когда они приготовились спускаться вниз с верхнего этажа. «Безобразий рукокрылых больше не видно». «Почти не видно», — про себя поправил его Ковен, рассматривая ступени, перила и украшения. «Нужно очень хорошо знать замок Каслкотс, чтобы заметить отсутствие канделябров, замену одного ковра другим. Каменные плиты тоже стали другого оттенка. Их заменили, потому что прежние рукокрылые стерли в порошок. Во второй раз за короткий период времени замок преобразился. Однако в самом центре холла все еще сохранялось свидетельство нападения рукокрылых. Статую Фелида пока еще не восстановили. Ее обломки собрали в кучу, и они лежали рядом с упавшей люстрой. «А это кто такой?» — спросил шепотом Ковен у друзей, указав на кота, который стоял и кого-то ждал неподалеку от груды обломков Фелида. Незнакомый лесной кот с пепельно-серой шерстью. Еще один гость в замке. «Знаете что?» — вздохнула Сирения. «Мне это совсем не нравится». «Что именно? Что тебе не нравится?» — забеспокоилась Брайна. «Видите, у него в ухе железное кольцо и геометрический орнамент на спине. Это дозорный». «Дозорный? Его тоже вызвали стражи предвечного хаоса?» «Именно они следят за состоянием хаоса, использованием оккультных знаний и магическими аномалиями. Дозорные — помощники недреманного ока, которое наблюдает за безопасностью на континенте». Все юные коты представляли недреманное око довольно смутно. Слышали о нем раз или два случайно в разговоре, встречали упоминания в новостях или просто-напросто какой-то их родственник или знакомый в свое время проштрафился и предстал перед оком. А из каких семейств набирают дозорных? Не из каких-то конкретных. Дозорные живут вне семейств, не наследуют родовых владений и потомственного ремесла. «И откуда ты это узнала?» — мяукнула Брайна. «Только не говори, что твои родственники занимались опасными экспериментами и в дело вмешалось недремное око». «Нет, просто одна из моих сестер стала дозорной». «Вот здорово!» — пришел в восторг Лексиус. «Я так не думаю. Она отказалась от семьи. Мы с ней больше никогда не увидимся. Око использует, я бы сказала, довольно своеобразные методы. Дозорные — лютые приверженцы правды и прямоты». Ковен внимательно вглядывался в друзей. «Мы уже долгое время вместе, но Сирения впервые нам рассказала о сестре Дозорной», — удивился он. Не только у Брайана есть семейные тайны. «Сирения вообще по характеру очень сдержанная», — заметил Черномордик. «Помнишь вашу первую встречу после испытаний?» «Ты прав, однако. По-моему, каждому хочется обсудить отношения с близкими, что-то рассказать о них, поделиться». «Еле не хочется», — возразил Черномордик. Сирения, похоже, не печалилась и не обижалась на сестру. Она привыкла. «Думаете, дозорный здесь из-за нападения рукокрылых?» «Осторожнее, он смотрит в нашу сторону», — запаниковал Лексиус. Каждый занялся каким-нибудь делом. Брайна старательно вычищала крошки из шерсти, Лексиус настраивал кантели, Сирения облизывала резу, и только Ковен, самый медлительный из всех, поймал на себе подозрительный взгляд, прежде чем догадался получше укрепить свои протезы. Другие шкалеры, подмастерья и мастера, входя в холл, с любопытством косились на незнакомца. «Разес!» — послышался чей-то голос. «Давненько мы с тобой не виделись!» Дозорный с бесстрастным видом повернул голову. «Фигаро!» — отозвался он, увидев аргонавта в коридоре с витражами, ведущим к пещере Кристалла. Друзья, сгорая от любопытства, тихонько, чтобы их не заметили, спустились на несколько ступенек. «И ты не удивлен, что видишь меня здесь, дорогой кузен?» — продолжал Фигаро, подойдя к нему. «Конечно, нет. Недреманному оку должно быть давно известно о моем приезде в замок, где я провел уже немало времени. Уверен, оно знало об этом, когда я был еще на борту летучего корабля». «Дорогой кузен», — повторил про себя Ковен. «Я так привык, что Фигаро — родственник Брайны, что совсем забыл, он же лесной кот. Ты преувеличиваешь нашу осведомленность. Мы узнали о твоем приезде в замок не в первый день, а на следующий», — ответил дозорный, улыбнувшись. «Что ты здесь делаешь?» «А вот этого ты не знаешь, так ведь? Я приехал, чтобы как следует покопаться в архивах замка. Но об изменениях Туманного моря ничего нового я тебе не сообщу». «Понимаю». «Я надеялся найти здесь какое-то указание, след, зацепку. Я бы мог спросить и тебя, что ты делаешь в замке, если бы ответ не напрашивался сам собой. Ты поспешил сюда из-за нападения рукокрылых?» «Так и есть». «Какие новости у недреманного ока?» «Если бы ты присоединился к нам 10 лет назад, как тебе предлагали, я бы мог о них рассказать, поговорить о том, чем мы сейчас заняты, потравить байки о пережитых опасностях». «Я и тогда дорожил своей независимостью не меньше, чем сейчас». «Поэтому я сообщу тебе только одну новость. Мы по-прежнему на страже благополучия и безопасности кошачьего рода на континенте. Я рассчитываю воспользоваться своим пребыванием здесь, чтобы подтвердить или развеять один слух. Ты сможешь мне помочь?» «Что за слух? Если он касается нелепой распри между городами-соперниками Балоны и Экаты этим летом, то я уже говорил, ни в каких махинациях с налогами не участвовал, отродясь». «Я знаю, что ты ни в чем постыдном не участвовал, Фигаро. Меня интересует одна лесная кошка, которая исчезла из северных земель в начале прошлой осени. Кошку зовут Дореза. Говорят, что она поступила в школу замка Каслкотс и учится здесь. Об этом нам сообщил студент сообщества Коннахта, который видел ее в Арруне на празднестве Аганалий». «С каких это пор тебя интересуют семейные дрязги? Я думал, что дозорные ока отвергли все родственные связи, чтобы их не касались споры о наследстве и тому подобное. Не говори, что ты нарушил свои клятвы». «У тебя хорошее чувство юмора, Фигаро. Клятвы оку едва ли возможно нарушить. Повторяю, я интересуюсь этой кошкой не из-за северных кланов, а по поручению ока». «Зачем же оку понадобилась юная лесная кошка?» «Что ты знаешь о Дорезе?» «Почти ничего, кроме того, что у нее большие способности. Однако из школы ее могут выгнать, если она продолжит держаться особняком и относиться ко всем окружающим с непомерным высокомерием». «Ее поведение неудивительно, если знать, кто она такая». «Наследница клана? Во всяком случае, именно на это она намекнула». «И да, и нет. Ее клан — один из четырех самых могущественных кланов лесных котов. Но 2 года назад, во время жестокой охоты на монстров на Крайнем Севере, ее родители погибли при невыясненных обстоятельствах. Дореза действительно единственная прямая наследница и по праву могла бы стать главой клана. Но ты же знаешь, как передают власть в тех краях. По мнению подданных, она еще слишком молода и слаба, чтобы управлять ими». «Надо же, Дореза сирота», — ужаснулся Ковен. «Мне такое и в голову не приходило». Его друзей тоже потрясло услышанное. «Об этой охоте на монстров действительно мало известно. Я слышал о ней от двух моих знакомых», — признался Фигаро. «А с этой школяркой ни разу не говорил». «Видишь ли, она убеждена, что после окончания школы станет достаточно могущественной, чтобы претендовать на роль главы клана». «Она действительно может возглавить клан?» «Нет, но тешит себя иллюзиями. Ее судьба была решена на Зимнем Совете Лесных Котов в прошлом году. Дорезу лишили наследства, а земли ее предков другие кланы разделили между собой». «Вы следите, чтобы на севере установилось политическое равновесие, поэтому...» Фигаро замолчал. Обернувшись, Розес понял причину внезапного молчания собеседника. Дореза неслышно подошла к ним и встала у него за спиной. «Кем вы себя возомнили, чтобы так говорить обо мне и моем будущем?» — обратилась она к дозорному. «Прошу меня простить». Дозорный склонил голову, возможно, ощутив неловкость. Это был частный обмен мнениями. Он не предназначался для посторонних ушей. «Однако я его услышала. И кому, как не мне, решать судьбу моего клана?» В голосе Дореза не было привычного властного высокомерия. Скорее, в нем слышалось отчаяние. «Ты бы этого хотела, но это невозможно. Сожалею». Другие коты и кошки тоже столпились вокруг, любопытствуя, что тут происходит. «Вас это не касается!» — прошипела Дореза и начала рисовать магический круг. Розес, сохраняя бесстрастное выражение, произнес: «На твоем месте я не стал бы этого делать». «Перестаньте мне говорить, что я должна делать, а что нет!» Дореза яростно продолжала рисовать. Дозорный остановил ее одним взглядом. Взглядом? Не совсем. Скорее, сковывающим заклинанием, не произнося ни слова, не сделав ни единого движения. Ковен ощутил колдовство, потому что по чешуйкам пробежала дрожь. «Дореза», — начал Розес, подойдя к ней. «Ты лесная кошка, а лесные кошки всегда готовы к борьбе. Я больше не принадлежу к этому семейству и все-таки дам тебе совет, которого и сам никогда не забываю. Двигайся вперед, растоптав гордыню». Громкие возгласы нарушили тишину холла. «Что происходит?» — внезапно послышался грозный голос. «А, досточтимая Елена», — обрадовался дозорный. «Я приехал, чтобы повидаться с вами. Ничего существенного не произошло. Случилось недопонимание. Приношу вам свои искренние извинения». «Буду благодарна, если в будущем никаких недопониманий не возникнет», — холодно произнесла Пантера. «Магистры Ордена Благого Знания не потерпят нападения на своих учеников, и я не посмотрю на то, что вы дозорный недреманного ока. Извольте следовать за мной». Дозорный ушел вместе с Пантерой. Остались Фигаро и Дореза, стоявшие неподвижно возле обломков скульптуры. «Ты куда?» — испугалась Сирения, увидев, что Брайна спускается по лестнице к Дорезе. «Хочешь, чтобы тебя растерзали?» Брайна упрямо продолжала спускаться. Друзья со вздохом последовали за ней. «Он вел себя недостойно!» Вот первое, что произнесла ангорская кошка, встав рядом с Дорезой. «Да мне плевать на этого кретина!» — прошипела та. Лесная кошка дрожала всем телом от гнева. И не только. Другую причину ее дрожи выдавал зародыш ежик. Чепуховина свернулась на обломках клубком и едва сдерживалась, чтобы не заплакать. «Я тебе очень сочувствую. Мне жаль твоих родителей», — продолжала Брайна. Пушнис побежала утешать ежика. «Я не нуждаюсь в твоей жалости», — возмутилась Дореза, безуспешно пытаясь отогнать Пушнис. «Можешь оставить ее при себе». «При чем тут жалость?» — все так же спокойно сказала Брайна. «Я хочу хоть немного тебе помочь. Ты крайне неприятная кошка. Думаю, самая неприятная из всех, каких я встречала. Но ты ведь школярка. А мы, школяры, здесь для того, чтобы помогать друг другу. И потом, я действительно знаю, что ты чувствуешь». Дореза превратилась в рыжий комок ярости. «Знаешь, это ты-то белая и пушистая, с которой все носятся, гладят по шерстке, сестра могущественного магистра. Про меня ты вообще ничего не можешь знать». Дореза, не давая Брайне рта раскрыть, умчалась, держа в зубах чепуховину. «С чего вдруг ты помчалась ее утешать?» — поинтересовался Лексиус, когда Брайна вернулась к ним. «Потому что она потеряла все, и сейчас у нее захотели отнять последнее, ее гордость!» Ковин пристально взглянул на подругу. Он знал ее уже достаточно хорошо, но все равно порой она его удивляла. Фигаро, расставшись с родственником, подошел к четверке друзей и предложил им выпить по чашечке чая. Друзья сразу же согласились. Они надеялись узнать от него много интересного о том, что происходит в замке. «Что касается истории со школяркой Дорезой», заговорил Аргонавт, как только они расселись на мягких подушках вокруг стола розового дерева. «Дозорный, хотя я отлично понимаю, как это выглядело со стороны, на самом деле хотел ей помочь». «Неужели?» — Брайна сердито на него посмотрела. «Нечего сказать. Помог, унизив у всех на глазах». «А я-то думал, вы с ней не ладите». «Не ладим», — подтвердила ангорская кошка. «Дореза — жуткая стерва. Всю первую четверть Ковину проходу не давала. И чуть не сожгла нас обоих, когда мы старались обезвредить Трилика на Шамониусе. Но это не повод, чтобы ее публично унижать. Во всяком случае, я так считаю. Нельзя поступать так же подло, как она. Иначе она сочтет свое поведение единственно правильным». «У тебя доброе сердце, кузина». «Конечно, доброе. Иначе я бы не готовила так вкусно. Оказалось, что Дореза озлоблена на мир не без причины. Пока я не знала, что она потеряла всех своих близких, я была уверена, что она просто скверная балованная кошка из богатой семьи. А тут дело совсем в другом. Если я правильно поняла, оставшиеся родственники объединились против нее в надежде, что она не оправится после своей потери». «Они блюдут свой интерес», — подтвердил Аргонавт. «Они отвратительны, вот и все». Внезапно Ковина осенило. Дореза страшно одинока. «Что бы ни случилось, будем надеяться, Дореза справится. Я не шутил, когда сказал, что Орден Благого Знания задумался о ее исключении из школы. Даже после нападения на замок Каслкотс она считает себя выше всех. Может случиться, что первый учебный год станет последним в ее жизни». «Значит, Убар говорил правду», — подумал Ковин. «Орден Благого Знания следит за тем, дружим мы или нет». «И тебя это удивляет?» — отозвался Черномордик. «Наставники не скрывают, что ваша сплоченность — самое главное». Фигаро решил сменить тему разговора. «Не знаю, известно вам или нет, но в замке всегда происходило много необычного. Когда я был школяром, дикая вражда возникла между Нокинами и Альфарами с их совцами. Война шла совсем рядом, в сумрачном лесу». «Война?» — удивился Лексиус. «И настал день, когда замок Каслкотс превратился в поле битвы. Все подмастерья, мастера и даже школяры участвовали в защите замка». «Ты участвовал в сражениях, когда был еще школяром?» — изумилась Брайна. «Не совсем. Орден Благого Знания поддерживал нейтралитет, чтобы не подвергать учеников опасности. Нам поручили строить защитные барьеры на наиболее опасных направлениях, чтобы не дать сражающимся возможности сцепиться и укрыть стены от летящих заклятий». «И что же произошло потом?» «Альфары прогнали Нокинов, и вновь воцарилось спокойствие. Позиция нейтралитета была понятна Альфарам. Защита самых молодых, по их мнению, в приоритете, поскольку за ними будущее. Замок вновь обновился. Он будет обновляться всегда. Не стоит бояться, все будет хорошо, вы увидите». «Трудно в это поверить, когда видел в парке своими глазами те ледяные столбы», — сказал Черномордик. «И вообще, я думаю», — прибавил Фигаро, «орден прекрасно обошелся бы без участия дозорного. Можете не сомневаться, тот сунет свой нос в каждый уголок, чтобы как следует отчитаться. Розес — перфекционист». «У нас есть для этого стражи рыси», — сыграл на Кантале Лексиус. «Это не одно и то же», — уточнил Аргонавт. «Орден Благого Знания пригласил в замок рысей добровольно, чтобы расследовать причины повреждения священного аквамарина. Рыси никого ни к чему не принуждают. А вот недреманное око всеми распоряжается по своему усмотрению и жаждет кого-нибудь наказать. Розес приехал, чтобы определить долю ответственности каждого и понять, можно ли было избежать случившейся катастрофы». «Недреманное око имеет право закрыть школу замка Каслкотс», — заволновался Ковин. «Да, в том случае, если опасность велика. Но я сомневаюсь, что сейчас именно этот случай». «Надеюсь, что ты не ошибаешься», — подхватила Брайна. «Но почему все-таки стражи рыси так и не отыскали портал, который ведет в мир рукокрылых. Вы прекрасно знаете, что я не вправе обсуждать с вами эту тему. И поверьте мне на слово, магистры даже мне не говорят всего, что знают. Никто не станет спорить, случившееся перевернуло все в замке вверх дном. Единственное, что мне известно, рыси уже были в двух шагах от портала, когда оттуда появились рукокрылые. Стражи из Акхарта давно заподозрили, что корень всех беспорядков в замке находится в глубинах его подземелья, но не смогли до него добраться из-за того, что здесь царит хаотическая нестабильность. «Хаотическая нестабильность?» — переспросил Ковен. «Вы пока не можете ее почувствовать, потому что только начинаете обучение. Но дело в том, что хаотическая стабильность замка зависит от священного аквамарина. Вред, причиненный кристаллу рукокрылым во время Шамониуса, нарушил равновесие в замке и помог скрыть портал. По этой причине рыси не могли найти его. А еще потому, что портал создала магия демона. Неужели вы об этом уже слышали?» — спросил Аргонавт, видя, как друзья согласно кивают головами. «Впрочем, с вами я уже ничему не удивляюсь». «Демоническая магия какая-то особенная?» «Сила демонов не только в мощных заклятиях и не только в том, что они способны сближать между собой разные миры. Главное, что они могут сделать враждебный мир невидимым. Вообще-то рыси проделали изумительную работу, но им не хватило времени довести ее до конца». «А что со священным аквамарином?» «Трещина не увеличивается. Даже наоборот, уменьшается. Рыси пока колеблются относительно ее происхождения, но, возможно, сумеют точно его определить до того, как она исчезнет». Фигаро откусил кусочек рыбного пирожного и медленно жевал его с присущей ему аккуратностью. Ковен насторожился, когда заметил, что Фигаро осторожно вытягивает ветхий пергамент из готовой рассыпаться кучи других. «Хочу показать тебе Иринию!» Она была магистром и возглавляла Орден Благого Знания 4 века тому назад. Ковен посмотрел на портрет, пожелтевший и выцветший от времени. Вполне возможно, она тоже была метисом, как и он, но, может быть, и бенгальской кошкой. Ковен поднял мордочку и вопросительно посмотрел на Аргонавта. «Прочитай подпись под портретом». «Скальяс филинис», что означает «кошка с чешуйками» на языке, которым пользовались в те далекие времена. Ковен не поверил собственным ушам и глазам. Перед ним лежал вполне достоверный портрет другой кошки с чешуйками. Более того, весьма уважаемый всеми на континенте дамы, занимавшей высокий ответственный пост. Иринья написала трактат под названием «Скальяс донум», то есть «Дар чешуек». Это произведение, я полагаю, очень тебя заинтересует. О нем как раз говорится вот здесь, в этой строчке. Жаль, что его нет сейчас у нас под лапой, но я непременно спрошу о нем у библиотекарши Сакии. Она знает все на свете. «Спасибо», — пробормотал Ковен, потрясенный до кончиков усов. «Возвращаясь к тому, что произошло в замке, скажу, я прекрасно понимаю ваши тревоги и опасения. Но имейте в виду, наступившие спокойные дни, о которых всячески заботится Орден, для вас продлятся недолго. Вас по-прежнему ждет Цирнун. Час близится». «Может быть, лучше отменить испытание?» — промурлыкала Брайна. «Никто сейчас не в состоянии...» «О чем ты говоришь, сестренка? Ты думаешь, испытание — нечто вроде контрольной на листке пергамента? Что за него можно получить хорошую оценку просто так, потому что в замке случилась беда? Главное, чему вас учат в замке, — это взросление. Телесное, умственное и духовное. Каждое испытание — жизненная ступень, которая вас сформирует и укрепляет. Как можно перепрыгнуть через такую ступень? Отменить испытание значит нанести вам огромный вред. Надеюсь, моя кузина это понимает». «Я понимаю. Я хотела сказать, что не так-то просто проходить испытание именно сейчас, когда только что случилось нашествие рукокрылых». «Наоборот. После нападения рукокрылых вы почувствовали, насколько опасен окружающий мир. Опасность может таиться там, где ее не ждешь. Враг раскидывает ловушку, когда ты чувствуешь себя в полной безопасности. Нервы у вас обнажены, вы взволнованы, потому что вас застали врасплох. И это самое подходящее состояние для Цирнунна, для вашего ума и для вашей души тоже. Зоркость и бдительность необходимы, не помешает и щепотка страха. Страх необходим, чтобы превзойти собственные возможности. Слова Фигаро заставили друзей задуматься. «Вообще-то мы наколдовали себе зародышей, когда едва дышали от усталости после охоты за блуждающими огоньками в замке Зловест», — задумчиво произнесла Сирения. «Вот именно!» — горячо поддержал ее Фигаро. «А как там ваши изыскания? Вы нашли что-нибудь?» — спросил Накант или Лексиус. «То, что мы рассказали, вам чем-нибудь помогло?» «Пока буксую на месте, дружище. И действительно, ничего не могу вам сказать. И вовсе не из-за запретов Ордена. Мы сейчас работаем вместе с рысями, стражами Акхарта, и со сфинксами, стараясь понять, что же произошло». «Вы не обнаружили связи между наступлением Туманного моря и нападением Рукокрылых?» — спросил Ковен. «К сожалению, нет. Это могло быть случайным совпадением». «С каких это пор ты поверил в случайные совпадения?» — не без ехидства спросила Брайда. «Ладно, ладно, кузина, давай оставим эту тему». Они не спеша попивали чай маленькими глоточками в полной тишине. Эта тишина после волнений и возбуждения казалась странной. «Я понимаю, насколько велико для вас потрясение. Да и путешествие в Варун оборвалось в самом начале, но я сейчас сообщу вам кое-что интересное». Юные коты сразу оживились, сблизили головы и задрали вверх хвосты. «Я набрел на это заклинание, пока занимался здесь у вас, в библиотеке. Оно касается ваших зародышей», — прибавил Аргонавт, рисуя магический круг. Ковен узнал несколько рун, но большая часть из них была ему совершенно незнакома. «Оно называется Древосвет». Фигаро колдовал, но друзьям показалось, что неудачно, потому что не произошло ровным счетом ничего. По крайней мере, в первые секунды. А потом в центре круга появился золотой бутон с серебряными прожилками и стал расти. От него побежали во все стороны тонкие корешки, которые без труда проникли в дерево паркета. Раскрылись два больших листа, потянулся вверх стебелек, который мгновенно стал стволом с ветками и листочками. Прямо на глазах выросло сияющее маленькое дерево. «Отпустите ваших зародышей, пусть они подойдут к деревцу», — попросил Фигаро. «Общение с ним их успокоит, и они передадут вам это приятное ощущение». Драк первым решил познакомиться. Он вылез из-под морды Лексиуса, подошел к деревцу и стал его обнюхивать. Через секунду он залез по стволу и распластался на ветке, свесив вниз все четыре лапки. Остальные зародыши, заинтересовавшись, потянулись за ним. «И что ты чувствуешь?» — спросил Ковен у Черномордика. Черномордик не стал отвечать ему словами. Он переслал ему свои ощущения. Тепло, успокоение, парение, улыбка. Это было похоже на полный рот вкуснейшей выпечки Брайны, когда весенний теплый ветерок продувает каждую твою шерстинку. Или как будто после долгого бега ты, наконец, пьешь холодную свежую воду. «Пользуйтесь этим заклятием во время подготовки к встрече с Цирнунном. Заботьтесь о ваших зародышах. Любите их от всего сердца. Им это очень нужно, а они нужны вам». Слова Фигаро странным образом отозвались в ушах Ковена. Они показались ему предостережением. «Черномордик», — мысленно обратился он, — «ты по-прежнему боишься испытания Цирнуна?» «Даже больше, чем прежде, Ковен», —